Глава 7. Марина, сдерживая дыхание и морщась от каждого производимого ей шороха, спустилась в нишу и заглянула в окно. «Не видно», — прошептала она. «Быстрее», — поторопила Ритка. Марина развернулась вперед ногами, уцепилась за стену, сползла. И тут под ее рукой оторвался кусок выкрашившегося кирпича. Марина, вскрикнув, упала в темноту. Подвальное эхо усилило вскрик. Патрульные моментально повернулись к нам. «Ты и ты, осмотреть», — приказал старший. И тогда Ритка обрушила на них свою магию. То, что она применяла ко мне, были детские игрушки. Патрульные в корчах попадали на землю. «Уходи, быстро», — напряженно прошипела Ритка. Я сунулся было за Мариной, но остановился. «А ты?» «Быстрее, я долго не выдержу». В голосе Ритки слышалось напряжение. Я соскользнул вниз. Боялся упасть на Марину, но она отползла в сторону и сидела теперь, гладила лодыжку. Рядом с ней нервно подрагивал хвостом кот, тот самый, полосатый. Свет из окошка позволял рассмотреть. «Рита, давай!» — позвал я. И приготовился страховать. Принял чуть живую. «Яу!» — сказал кот и посмотрел в окно. Окно зияло проемом в звездное небо. «Решетка!» — понял я. Оглянулся в поисках опоры, чтобы дотянуться до проема. Ничего подходящего. Повернулся к девчонкам. «Лезьте кто-нибудь мне на плечи. Решетку надо поставить на место». «Марин, давай ты», — прошептала Ритка. «Я никакая». Я подошел к стене и, прижавшись к ней спиной, выставил полусогнутые колени, чтобы Марина влезла сперва на них, а с них на плечи. Она начала было разуваться, но я поторопил. «Некогда, лезь давай». Поддерживаемая Риткой, цепляясь за меня, за стену, за воздух, Марина вскарабкалась. Я старался не шевелиться, чтобы она не упала, хотя, признаюсь, короче, и миниатюрные девушки имеют вес. Не успела Марина приставить решетку к окну, как мы с ужасом услышали визг тормозов, резкие окрики командира и топот тысячи сапог. Во всяком случае, я именно так это ощутил. «Мяу», — сказал кот и направился по коридору. Обернулся и добавил «Рмяю». Похоже, кот знал, что делать и куда идти. Мы решили довериться ему. Марина прихрамывала. Ритка покачивалась. Я подставил обеим по плечу и приобнял за талии, на что Ритка бросила с усмешкой. «Не терпится облапать». Я не обратил на ее усмешку внимания. Не до того. С улицы доносились команды старшего и топот подчиненных, которые, видимо, спешили эти команды исполнять. Судя по звукам, служивые выстроились цепочкой вдоль стен. Промедли мы чуть-чуть с подвальным окном, и все. Нас уже грузили бы с заломанными руками. Мы крались в темноте и прислушивались к происходящему наверху. Мы понимали, человеки обнаружат, каким образом мы покинули двор. Это вопрос времени. Надеялись только, увидев скорчившихся патрульных, остальные не попрут за нами дуром. А то, что патрульные все еще в отрубе, я знал по себе. Плюс возвращенная на место решетка даст нам пару минут форы. Едва начался кипиш, освещенные окна, выходящие во двор, потухли, типа мы тут ни при чем. Я отметил эту деталь краем сознания и переключил внимание на пол. Не навернуться бы в темноте. Света от фонаря, что проникало в подвальное окошко, было мало. Я боялся зажечь огонь. Но, споткнувшись в очередной раз, все-таки выдохнул немного огня, как от светлячков или от гнилушки в лесу. Этого оказалось достаточно, чтобы видеть, где мы идем. Как только затеплилось пламя, кот оглянулся на меня и что-то довольно мявкнул себе под нос. На наше счастье, здесь, в подвале, не успели сделать тренажерный зал или какой-нибудь клуб. Наверху послышалась сирена скорой помощи. Видимо, приехали за обработанными Риткой патрульными. И следом мегафонные вопли. Солдаты начали тщательно прочесывать двор. Несколько групп, судя по командам, отправились осматривать подъезды и чердаки. Другие спустились в подвалы. Мы кинулись было бежать, но тут же сбавили скорость. Кот шел впереди, задрав хвост. Он не медлил, но и не спешил. Пришлось унять нетерпение. У меня в мыслях было только одно — вытащить отсюда девчонок, чего бы это мне ни стоило. Я больше ни о чем другом думать не мог. поэтому, когда кот остановился перед самодельной деревянной дверью, я растерялся. «Мрра!» — сказал кот и попытался лапой поддеть дверь. «Котяра, ты с дуба рухнул!» — прохрипела Ритка. «Нам валить нужно!» Кот снова поскреб когтями по дереву. Автоматически я тоже подергал за ручку. «Заперто!» В растерянности спросил у кота. «И как?» «Мяю!» — раздраженно ответил кот. «Что, мята? Как я тебе в закрытую дверь войду?» — начал злиться я. «Глянь наверху», — бросила Ритка. Пока я соображал, что к чему, Марина, она была ближе к двери, чем Ритка, протянула руку и нащупала над косяком ключ. Вставила его в скважину, повернула. Дверь открылась. Это была бытовка, темнушка без окон. «Зачем нам сюда?» — спросил я кота. «Рмяю», рявкнул тот тоном, не допускающим возражений, и зашел внутрь. И тут из глубины коридора, оттуда, откуда мы пришли, послышались шаги и голоса. «Фшшш!» — поторопил нас кот. Я немного подсветил, и мы ввалились внутрь. В последний миг, спохватившись, чтобы не захлопнуть шумом, я закрыл и запер дверь. Кот одобрительно мявкнул. Я затравленно огляделся. Замкнутое пространство ощущалось всей шкурой. Убежище или мышеловка? Рядом с дверью висели полки с инструментами. Разводные ключи, тросы для чистки труб, вантузы, батарейные секции. Первым мне под руку попал вантуз, но я отбросил его. Схватил разводной ключ и повернулся к двери, готовый дорого продать нашу свободу. И, оставив 2-3 искорки, погасил свет. Вдруг в щели просочится. Девчонки тоже похватали обрезки труб и встали позади меня. Кот же спокойно прошел в глубину комнаты, запрыгнул на топчан и красноречиво свернулся калачиком. Мы постояли, прислушиваясь к звукам снаружи. Потом я, повинуясь интуиции, нарисовал на двери триглав. Просто провел пальцем. Но триглав на мгновение вспыхнул синим пламенем. Попросил бы меня кто-нибудь объяснить, зачем я его нарисовал, я бы затруднился ответить. Просто почувствовал, что так будет правильно или вообще необходимо для спасения. Кот муркнул и вытянулся на топчане во весь рост. Через некоторое время за дверью раздались шаги. Я крепче сжал разводной ключ. Девчонки тоже были на взводе. Сказать, что мы перестали дышать, это ничего не сказать. Шаги протопали мимо. Не успели мы выдохнуть, как шаги вернулись назад. «Глухо, товарищ командир», — отрапортовал голос. «Точно? Ни окон, ни прохода?» — раздалось по ту сторону створки. «Ничего». «Куда ж они могли деться?» — задумался командир. Служивый стоял молча и ждал. «Может, какие-то сарайки или бытовки?» — спросил командир. «Ни одной двери». «Блин, хреново без собаки», — вздохнул командир. «Ладно, пойдем наверх. Видимо, все-таки в другой подвал ушли. Хотя грязь на бордюре...» «Да тут везде грязь», — вздохнул служивый. «Это точно, и они пошли». Шаги стихли, и я понял, что нужно заново учиться дышать. «Они ж торчали прямо под дверью», — прошептала Ритка. А у меня перед глазами стояла картина, как я рисовал триглав. Нет, не в этом подвале, в другом, когда выпустил черного. Девчонки, все еще цепляясь за обрезкой труб, поковыляли ко второму топчину. Я же, крепко сжимая разводной ключ, без сил опустился на табуретку и оперся спиной на кухонный стол, что стоял между топчинами, а потом, глядя в зеленые глаза нашего спасителя, сказал: «Спасибо, Велес». В том, что нам помог черный, у меня не было никаких сомнений. Кот в ответ как будто усмехнулся. Все стихло. Кот продолжал беззаботно дрыхнуть, вытянувшись на топчине. Мы тоже не спешили покидать убежище, сидели молча. Я вспоминал, как девчонки хотели сбежать из школы, а я им помешал. А потом Григорий Ефимович отправил нас в подвал, чтобы защитить от капитана Ерохина. И там я выпустил черного. Как же давно это было. Я принялся считать, сколько времени прошло. Получалось не так уж и много. В школу я попал в июле, сейчас сентябрь. Чуть больше 2 месяцев. А по ощущениям, целая жизнь. А между двумя подвалами срок еще меньше. Но я успел обрести друга и потерять его. «Мне вот что непонятно», — прервала мои размышления Ритка. «Почему они нашу дверь не увидели?» «Ушли, слава богам. Какая разница?» — устало ответила Марина, поглаживая лодыжку. У меня перед глазами всплыло, как я бродил в подвале школы и постоянно проходил мимо тюрьмы Черного, не видя ее в упор. «Возможно, это из-за Треглава», — предположил я. «Не знала, что он так работает», — ответила Ритка. «Тоже не знал», — ответил я и, нащупав оберег на груди, задумался. Получалось, этот знак здорово аккумулировал магию. Я чуток добавил света, встал и направился к двери. Хотелось рассмотреть, остался ли какой-то след от моего Треглава. Остался. Короткая вспышка выжгла четкий рисунок, ровный, как по трафарету. Дрыхнувший без задних ног кот тут же поднял голову. «Мяу!» «Все в порядке», — успокоил я нашего спасителя. «Просто хочу посмотреть». Кот, нервно подергивая хвостом, продолжал напряженно следить за мной. Это так бесило, что я вернулся на стул. Котяра тут же перевернулся на другой бок, вытянулся и закрыл глаза. Мне стало обидно. Потрепанный полосатый комок шерсти держал себя с нами, как с несмышленными котятами. Дема никогда себе такого не позволял. Память тут же подсунула концерт Демы, когда он требовал открыть окно. Где он сейчас? Что с ним? «Интересно, мы надолго тут застряли?» — спросила Ритка. Марина промолчала. А я не знал, что ответить. Спустя долгие минуты или часы за дверью раздалось требовательное «мяу». Наш кот подорвался с кровати и в один миг оказался у порога. Повернулся ко мне, мол, открывай. Я промедлил лишь минуту, задумался, как быть с Треглавом. И кот нетерпеливо зашипел. Пришлось наобум повернуть замок и толкнуть дверь. И она легко распахнулась. На пороге стояли два кота, те самые рыжий и черный. Во дворе они были непримиримые враги, насмерть бьющиеся за территорию или за благосклонность кошки. Здесь же стояли два закадычных кореша. Рыжий и черный вошли в бытовку, и наш полосатый бросил через плечо уже привычное «мяа», «закрой дверь». Я потянулся запирать, и тут девчонки взвизгнули. Крутанувшись навстречу новой опасности, одновременно разжигая огонь в ладонях, чтобы, если что, спалить тут все нафиг, я обомлел. На табуретке и топчине сидят три взрослых мужика, типичные сантехники. Чернявый — самый старший, рыжий — самый молодой. И лысый в тельняшке под рабочим комбинезоном. Вообще все трое были в спецовках с бесчисленными карманами. Сидят и пялятся на мои пылающие руки. А я увидел мужиков и завис. «Чего уставился, ё-моё?» — спросил лысый. Но я услышал уже застрявшее в ушах «мяё». Его приятели заржали, потешаясь над нами. Марина с Риткой, сжимая обрезки труб, во все глаза смотрели на объявившихся персонажей и вид имели ошарашенный. Не знаю, какой вид имел я, но охренел я не по-детски. «Вы кто?» — спросил я у мужичков. «Дед Пихто, ё-моё!» — усмехнулся лысый. «Не ругайся перед детьми», — толкнул его локтем чернявый. «Кажется, вот теперь уже точно пора валить». Видимо, мысли были написаны на моей роже, потому что чернявый включил тусклую лампочку и продолжил, обращаясь уже ко мне. «Ты это, пацан, успокойся и сядь. И ключ разводной положи, где взял. А то потом инструментов не найдешь. И вы, девоньки, тоже инвентарь верните на место. Не для того вас спасали, чтобы вы сейчас прямиком в лапы особистов отправились», — поддержал рыжий. Я с неохотой притушил огонь и положил свое оружие на полку. Забрал обрезки труб у девчонок и почувствовал, как в бытовке спало напряжение. Сантехники сразу будто потеряли к нам интерес. «Че там, ё-моё?» — спросил приятелей тот, что в тельняшке. «Засаду устроили», — хохотнул рыжий. «Не имется людям», — посетовал чернявый. «Пусть развлекаются, ё-моё!» «Кузьмич, чайком напоишь?» — попросил рыжий. «А то что-то в горле пересохло». «Что, нравится чаек-то, ё-моё?» — засмеялся лысый и, открыв дверцу стола, достал электрический чайник, кружки, сахар и жестяную баночку с заваркой. А потом еще одну, пахнувшую чабрецом. Качнув чайник, убедился, что он пустой, и протянул рыжему. «Давай-ка, Никоша, шуруй за водичкой». Тот принял и вздохнул. «Любишь чаек? Люби за водой ходить. Открывая дверь, он повернулся ко мне. Запри, и никому, кроме меня, не открывай. А если его поймают? Спросил я, поворачивая замок. Не Кошу-то? Засмеялся чернявый. Кузьмич, ты можешь себе такое представить? Кузьмич усмехнулся. Хотел бы я на это посмотреть, ё-моё. Между тем на столе появились чашки, сахарница, сырные крекеры в форме рыбешек и полбанки сгущенки. «Чего, детвора, проголодались, ё-моё?» — спросил Кузьмич. «Мы не дети», — возмутился я. «Ну да», — хохотнул Кузьмич. В дверь поскребли. Кузьмич махнул мне. «Иди открывай». Никоша торжественно внес полный чайник воды, водрузил его на подставку и с таким важным видом нажал на кнопку включения, что я невольно улыбнулся. «Из какого крана брал?» — строго спросил Кузьмич. «Обижаешь», — надулся Никоша. «Пал Палыч, скажи ему». Чернявый пожал плечами. «А я тут при чем? Это ты до сих пор в трубах путаешься». Рыжая шевелюра в возмущении вздернулась. 100 лет прошло, а вы все вспоминаете». «Так из какой трубы?» — повторил вопрос Кузьмич. «Из литой, конечно. Той, что от источника. Что я, сам себе враг, что ли?» Кузьмич кивнул и достал заварочный чайник. Электрический к тому времени закипел. Кузьмич налил немного кипятка в заварник, ополоснул его и вылил содержимое в стакан. Сыпнул чуток заварки, потом добавил травки, залил кипятком. Накрыл крышкой и сверху полотенцем. Откуда оно появилось, я не понял. Я вообще смотрел за этим действом, как за номером иллюзиониста, и понимал, что ничего не понимаю. Мужики деловито переговаривались, наливали в чашки чай, протягивали нам. Мы с девчонками пили, ели крекеры, обмакивая их в сгущенку. Я смотрел на мужичков, и не то, что не видел волшебной ауры. Я вообще никакой ауры не видел, словно здесь и не было никого, только мы с Риткой и Мариной. А еще аромат горячего чая, вкус сырных крекеров, звяканье ложек о чашки и небольшой круг света, разгоняющий мрак бытовки. Когда допили чай, Пал Палыч, забирая у нас чашки, сказал: «Ложитесь, подремлите, время позднее. У нас задание», — запротестовал я. Если честно, спокойный разговор троих взрослых мужчин, обсуждающих за чаем профессиональные вопросы, где трубы текут, как сделать, чтобы меньше зарастали, вентили какого производителя лучше держат, успокаивал и расслаблял. Если бы не вся абсурдность ситуации, когда рядом засада по нашей душе, а мы сидим чаек со сгущенкой попиваем, то я уже растянулся бы на топчине. «До утра все равно ничего сделать не сможете», — возразил Пал Палыч. «Ложитесь». «Тесновато, конечно, но тут лучше, чем в подвалах спецслужб. Уж вы мне поверьте». «А вы там бывали?» — спросила Марина. Пал Палыч вздохнул. «Приходилось, при жизни еще». Последняя фраза до меня доходила медленно, но когда дошла, сердце застучало и шарики в мозгах закрутились. «Это как при жизни?» — спросили хором мы трое. «Так», — пожал плечами Пал Палыч. «Чего детей пугаешь, ё-моё?» — проворчал Кузьмич. Пал Палыч грустно улыбнулся и развел руками. «А я вдруг понял, куда делась аура». «Вы призраки?» — враз охрипшим голосом спросил я у троицы сантехников. «Ну да, привидения», — хохотнул Никоша. «На службе в домоуправлении». Кузьмич так усмехнулся, что я сразу понял. «Велес к нашему спасению не имеет никакого отношения».